Она почувствовала, как сердце сорвалось в пропасть и пропустила несколько ударов. Он и об этом знает. Вот черт! Убийством в Серебряном Бару Настя не занималась, только слышала короткие отчеты на оперативках, но все равно заподозрила неладное и ради любопытства кое-что выяснила. Доказать все равно ничего было нельзя. «Я не знаю», — выдавила она. «Но ведь взяли?» «Похоже, что да. Вы же понимаете», — начала была Настя, но Константин Георгиевич ее прервал. «Я все понимаю». В Москве тариф на такого рода услуги колеблется от 25 до 40 тысяч долларов. Если исходить из сложности дела, Симаков и Дуненко взяли 30 тысяч. 30, 35. Со следователем, само собой, поделились. Или у вас другое мнение? Настя подняла голову и посмотрела прямо в глаза начальнику. «Я думаю, было наоборот». Деньги взял следователь и поделился с нашими операми. Она запнулась. На самом-то деле она была глубоко убеждена, что делился следователь не с оперативниками, а с начальником отдела полковником Афанасьевым. А уж тот отстегнул ребятам от щедрот своих. Но можно ли доверять новому шефу настолько, чтобы сейчас говорить об этом? «Кто с кем делился, большого значения не имеет», — словно прочтя ее мысли, произнес Константин Георгиевич. «В любом случае, для меня неприемлемо работать с людьми, которые делают из раскрытия убийства источник обогащения. Я дал им это понять, после чего оба немедленно написали рапорты. Я ответил на ваш вопрос?» «Почти», — кивнула она. Большаков слегка приподнял красиво очерченные брови. «Что-то неясно?» «Как вы узнали?» «Ну, большого ума не надо», — рассмеялся он. «Вы сами по этому делу не работали, и никто вам впрямую ничего не говорил, но вы же узнали, так почему я не могу?» «Да, действительно. Сколько же времени он готовился к вступлению в должность, если так много знает о жизни отдела в целом и о каждом из сотрудников?» Вопрос о присутствии Каменской на завтрашнем заседании кафедры был решен за считанные секунды. Соня Седова вышла из здания гимназии вместе с матерью и сразу же увидела стоящую перед чугунной оградой машину Ильи. Явился, не запылился. Впрочем, это даже хорошо. Не придется через полгорода на метро и на автобусе тащиться. Она скосила глаза на мать и с удивлением увидела на ее лице не то смущение, не то замешательство. Да что это с ней? Илья стоял рядом с машиной и ласково улыбался им обеим. За те несколько шагов, что оставалось пройти, Соня успела прикинуть, какие выгоды можно извлечь из появления маминого друга. Может, попросить подкинуть ее в магазин, где продаются классные молодежные шмотки? Якобы только посмотреть что-нибудь тепленькое, зима ведь на носу. Но если мама и Илья зайдут вместе с ней, то он, глядишь, и раскошелится. Мать, конечно, начнет шипеть и дергать ее за куртку, но если пожалобнее поныть, что мерзнет, то... На всякий случай надо уже сейчас начинать ежиться и изображать озноб. Или можно заявить, что от голода голова кружится». Тогда Илья наверняка предложит пообедать в ближайшем ресторане, а ближайший к зданию гимназии как раз классное местечко, куда ляльку Горданову каждый день после уроков водит ее ухажер, бандитского вида парень. Было бы здорово, если бы лялька увидела, что и она, Соня, здесь обедает. А чего такого? Пусть не задается. Она так увлеклась сладостными видениями, реванши над задавакой одноклассницей, что пропустила начало разговора матери с Ильей. «Да пойми, Илюша, у него никого нет, кроме меня. Кто мог бы ему сейчас помочь?» — говорила мать. «Но, Наташа, это же смешно!» Илья недовольно морщил губы, и на лице его читалось неприкрытое страдание. «Вы уже 5 лет не живете вместе, давно разведены». Но какие у тебя основания считать себя самым близким человеком для твоего бывшего мужа? «Я ничего не считаю, но он позвонил мне сразу же. Он очень переживает, Илюша. Он очень любил Милену. Я по голосу слышу, как он страдает». «Ну хорошо. Милена погибла. Поверь, мне искренне жаль, что это случилось, и когда ты поехала к Павлу. В тот же день я это понял. Не хочу сказать, что я был в восторге, но я понял. Но сегодня... Не понимаю, почему ты и сегодня должна ехать утешать его. Что, в конце концов, между вами происходит? Ты что, хочешь вернуться к нему?» «Вернуться?» — переспросила Наталья. «А что, — подумала Соня, — насчет вернуться — это неплохая идея. Милену, потаскуху эту, так удачно грохнули, и теперь все ее денежки достались папе. Так отчего бы не вернуться? Если их скромную, но вполне приличную квартиру продать и переехать к папе, то от радужных перспектив у Сони даже голова закружилась. Хорошо, что Милена больше не стоит у нее на пути. И на Новый год теперь уж наверняка можно будет уговорить его поехать куда-нибудь. Милены нет, а деньги есть. Классно. Я не собираюсь возвращаться к Павлу, но есть же нормальные человеческие чувства, Илюша, — говорила мать. Он страдает, у него погиб близкий человек, ему нужна помощь, поддержка. Он обратился ко мне, но как я могу его оттолкнуть?»